жить правильно. «Ёжик, ты знаешь, что это такое, жить правильно?» – спросил заяц. «И это значит не нарушать правила», – ответил ёжик. «Какие такие правила?» – не понял заяц. «Ну, например, ты должен прийти и помочь, если я упал в яму». «А разве ты не должен поступить так же, если я упаду в яму?» – заволновался заяц. «Конечно, должен. Это и есть правило», – кивнул ёжик. «А еще какие правила есть?» – не унимался заяц. «Когда что-то нельзя делать», – подумав, ответил ёжик. «Что, например? Нельзя шуметь, когда кто-то спит. Нельзя без спроса брать чужое. Нельзя смеяться, когда кому-то больно». «Как это? Кто что смеется, когда кому-то больно?» – удивился заяц. «А ты помнишь, как медвежонок запнулся о корень и упал, шишку себе набил? Ты тогда очень смеялся, а ему было больно». «Ага, значит, ты специально такие правила подбираешь, которые мне показывают, что я не должен делать», – обиделся заяц. «А что ты сам не должен делать?» «И я тоже не должен шуметь, брать и смеяться». «Но ты и так этого не делаешь», – воскликнул заяц. Медвежонок неожиданно появился из-за рябинового куста. «А я не обижаюсь на зайца», – сказал он. «Это правда было очень смешно, как я упал и все лапы раскинул на все четыре стороны». «Все равно нельзя смеяться», – разгорячился ежик. «А если бы ты лапу сломал и лежал бы потом в постели?» «Ну, тогда я перестал бы смеяться и навещал бы медвежонка», – сказал заяц, успокаиваясь. «Вот это правильно. Больных надо навещать», – согласился с ним ежик.